Часть третья. Разные. «Куда ее?» – глядя на Арву, спросил кот. «Давай пока в изолятор», – немного подумав, приказал Молот. «Закиньте туда стол, стулья, кровать, поставьте телевизор, одежду нормальную, кольчужку, как только переоденется, ученым. Могут нарыть много интересного». «Да вроде обычная кольчуга, только метод крепления странный», – окинув пленницу взглядом, заметил Дима. «А девчонка ничего, 18 уже есть». «Отставить!» приказал Мечислав. «Как только подготовите комнату, позовите доктора, но вход только в сопровождении двух охранников. Девчонка боевая. Артему передай, пусть выделит двух бойцов, возле изолятора круглосуточный пост. Без моего приказа никого к ней не пускать». «Есть!» – козырнул заместитель и принялся таратурить приказы в гарнитуру, закрепленную возле уха. Арва стояла в пяти шагах под присмотром двух бойцов, следовавших за ней неотступно. В помещении ничего интересного не было. Оно заканчивалось через 20 шагов точно такими же шлюзовыми полосами, которые сейчас были плотно закрыты. Напротив, за прозрачной перегородкой, чем-то напоминающей простекол, который вставляли в иллюминаторы домов, но все было прямоугольным, угловатым, сидели 5 человек в черных костюмах. Но не в таких, как у тех, кто ее пленил. Они были намного больше и, видимо, тяжелее. Арва видела, как выбирались из машины с обдувателем бойцы в таких же костюмах, но при этом они несли более тяжелое вооружение. Один из воинов, стоящих рядом с ней, дотронулся до плеча девушки и показал на открывшийся вход внутрь. Арва кивнула и пошла в указанном направлении. Бойцы, не выпуская из рук оружия, следовали на шаг позади. Мечислав проводил девушку взглядом. Ладная фигурка, правильные черты лица, серые живые глаза. Держится с достоинством, словно понимает, что ей пока что ничего не угрожает. Да и выдержка потрясающая. Не паникует, ведет себя довольно раскованно. «Странная она», — в тон размышлений командира произнес кот. «Ты бы как себя вел в подобной ситуации?» Когда Мечислав оставался в замом наедине, они опускали звания и общались как нормальные люди. «Я бы попытался сбежать, причем чем меньше времени прошло с момента пленения, тем больше вероятность. Она же должна понимать, что чем дальше, тем сложнее вырваться». Дима согласно кивнул. «Она ведет себя так, словно ее в гости пригласили. Ты видел, как она здесь все осматривала?» «Видел. У нее взгляд человека, который видит очень много необычного, и ему все интересно. При этом она совершенно не боится. И я уже минут 20 ломаю голову над ее поведением. Поначалу ей было очень страшно. Она пыталась вырваться. Один абориген пытался нас атаковать, но я приказал просто отогнать его, но не убивать. После этого она и расслабилась». «Может, он был ей дорог?» – предположил кот. «И увидев, что вы не причинили ему вреда, она успокоилась». «Похоже, ты прав», — согласился майор. «Ладно, сегодня вылазок больше не будет, пора переодеваться и попробовать поговорить с нашей пленницей». «Кстати, а чем это вы успокоили тех двух парней, трупы которых привезли техники?» — поинтересовался Дима. «Это не мы», — стоя в дверях внутреннего шлюза, ответил Мечислав. «Похоже, это она. Образцы снаряжения, которые мои парни подобрали на месте боя, и то, что изъяли у нее, уже у ученых. Пусть разбирается, это их работа». «Интересные здесь игрушки», – никому конкретно не обращаясь, произнес кот и пошел в помещение охраны. Весть о том, что майору удалось захватить живого местного аборигена, разлетелась по ковчегу мгновенно. Едва выйдя из душа, он был атакован двумя медиками, которые требовали провести длинную серию тестов, рассчитанных на полгода вперед. Молот, не стесняясь, послал их. Те в ответ пообещали пожаловаться куратору, но здесь им ничего не светило. перед посещением душевой, майор уже поговорил с Ольгой и был заверен, что без его распоряжения ни один волос не упадет с головы девушки. Ольга хоть и ничего не понимала в войне, но быстро смекнула, что сейчас, да и, пожалуй, в последующее время, военные с Мечиславом во главе будут играть первую скрипку. Без них весь ковчег очень быстро превратится в большой морг. Единственный, кому майор позволил взять кое-какие образцы, был Аркадий. Он просто потребовал несколько волос для генетической экспертизы и каплю крови. Ни с тем, ни с другим проблемы не возникло. Доктор сделал анализы для себя и поделился с генетиком, а волосы взяли с брони. Переодевшись в камуфляж, майор направился к изолятору, располагавшемуся в конце административного этажа. Это было огромным плюсом, поскольку на уровень имел доступ очень небольшое число людей, что автоматически избавляло майора от толп любопытных. Но все равно этого не удалось избежать. В коридоре перед камерой стояли несколько технических сотрудников, умолявших стоящих на страже бойцов дать взглянуть на аборигенку хоть одним глазком. При появлении майора любопытных как ветром сдуло. «Происшествие?» – поинтересовался Мот у сотрудника ВСБ. «Ничего серьезного», – ответил старший, поправляя автомат. Вся служба безопасности была вооружена грозами с обычными патронами старого образца. Да и с кем им воевать? «Подопечная?» «Ведет себя тихо», – указав на экран, вмонтированный в стену и транслирующий изображение скрытой камеры, пожал плечами старший. Первые 10 минут обследовал все, что можно, теперь смотрит телевизор. Надо сказать, ей очень нравится. Что вы ей зарядили? Виды земли, ландшафты, города, природу. То, что нужно, довольно произнес майор. Пусть видит, кто мы. Это распоряжение шефа. Один умник предлагал порнуху поставить, прокомментировал второй боец. А было бы забавно глянуть за ее реакцией. Вот тогда бы. Я вам башку открутил всем и шефу вашему. Он так и сказал, ухмыльнулся старший СБшник. Ладно, хватит лясы точить, открывайте. Пора поговорить с нашей пленницей. Старший глянул на экран, где пленница спокойно продолжала смотреть телевизор, и чиркнул карточкой по замку. Дверь плавно отъехала в стену. Майор и сам мог открыть, но решил, что следует показать, что ребята выполняют нужную, значимую работу. Хотя, в принципе, так оно и было.